Братья и сестры, еще несколько записок по интимным отношениям. Я расскажу. По Козловым я немножко информации дам, но чуть более объективно. Как все получилось с Козловыми? Они наказали своих детей. Насколько сильно и жестко наказали, скорее всего, это трудно сейчас определить, оценить. Можно ошибиться, но наказали детей физически. Возможно, довольно сурово наказали. Но дети пошли и пожаловались в полицию. И всех детей забрали. И пошел вот этот процесс, множество судов протекли. То есть забрали 7 детей. Как произошло, друзья? То есть жена была в роддоме, родила ребенка. Из роддома пришла, а дети там Шкоду наделали. А понимаете, когда человек после родов, часто нервная система взвинченная, увидя такое вопиющее непослушание детей, она их наказала. Ну и забрали всех 7, включая новорожденного. И потом вот эта серия судов. Друзья, в чем мы видим, там пошел перекос. Да, определенный перекос был. То есть нашлись люди, которые им внушили совершенно категорически: отказывайтесь от своей вины. Совершенно категорически. Это был как раз тот перегиб, который мы считаем нельзя было допускать. Нельзя было допускать. Вот. Ну, в каком смысле, друзья? В смысле в том, что, например, вот я ставил себя на их место. Ну, допустим, меня начали обвинять, что я наказал детей несправедливо или как там еще. Вы знаете, я бы признал свою вину в чем? Что воспитал детей плохо. Они и правда плохо воспитали. Дети, которые заявили в полицию на родителей, это дети плохо воспитанные. Поэтому хотя бы они признали то, что как воспитатели они были плохие родители. Это признать можно было и нужно было признать. Но кто-то мыслил, ну помощники в кавычках, они мыслили так: признаете свою вину, это вроде того, что отступление от истины, от путей Божьих. И они ни на каком судебном процессе никакую свою вину не признавали. Хотя а побои-то были, и все. И процесс пошел, пошел, пошел. И до последнего, и до сегодняшнего дня им внушают, что никакой вины не признавать, и все. И они не признают. Вот. В каком-то смысле, друзья, они страдают за убеждения. В каком-то смысле, понимаю, что отчасти. В том смысле, что детей наказывать физически Библия разрешает, а закон страны запрещает. И получается противоречие. Ну, в общем-то, в практике нашей, друзья, вот, например, в семье произошел конфликт. И я чувствую, что я не виноват, а виновата жена. Могу я найти какую-нибудь свою вину? Могу найти как муж. То, что не справился с климатом в семье, не сумел воспитать ни жену, ни детей, простите меня, пожалуйста, за это. И конфликт аннулирован. А там до последнего, похоже, и до сегодняшнего дня, никакая вина не признается и отрицается. Как оно все смотрится на сегодняшний день? 4 детей. По поводу 4 детей лишили родительских прав. Их старшие дети, в отношении старших детей, родительских прав они не были лишены. А теперь по просьбе старших детей снова ожидаются суды, чтобы лишить родительских прав и на старших детей, на остальных. В тюрьме они сидят, им дали по 5 лет и по 3 месяца. Они сидят в тюрьме сейчас. И их готовят к депортации из страны. То есть по закону штата, после 3 лет отбывания в тюрьме, имеют право их депортировать. И сейчас власти готовят их к депортации. То есть все смотрится наихудшим образом. То есть их могут депортировать, скорее всего, депортируют без детей на Украину. Они из Украины приехали, и поэтому встреча с детьми, конечно, она будет, ну, довольно сложная. Потому что они смогут встретиться с детьми, если дети сами поедут на Украину потом, чтобы повстречаться с родителями. Ну, на Украину они смогут поехать, когда будут взрослыми. Или если те приемные родители их вывезут на Украину, как бы на экскурсию. и они смогут повстречаться с родителями. А так сегодня ситуация, она, ну, прогнозов таких утешительных нету. Ожидался суд 18 июля, вот, частично он состоялся, вот, но еще последующие суды спланированы по поводу лишения родительских прав на всех остальных детей. Вот так ситуация обстоит с Козловыми. Конечно, друзья, они наши брат и сестра, за них нужно молиться и переживать, и сострадать. В подобную ситуацию могли попасть любой из нас. Я знаю, что в моей практике я тоже жестко наказывал детей, когда следы оставались. Скорее всего, и в вашей практике это тоже было. И вот так попал под горячую руку, наказал, и власти вмешались. Тем более, что сейчас готовится закон о ювенальной юстиции. Он пока еще не принят, хотя ювенальная защита детей, она уже в стране осуществляется. В каком-то смысле непринятый закон, он отчасти уже действует. И поэтому, в общем-то, надо быть нам бдительными, бодрствующими и молиться. И за Козловых, и молиться, чтобы у нас в стране Бог тоже руководил этими процессами.